бесполезным членом экипажа стал и радист Захар Кислов. Когда жесткую антенну поломало, он пытался работать на подфюзеляжной, опустил вниз через специальное отверстие проволоку с грузилом. Но едва он успевал отбить позывные, грузик обрывало один, второй, третий. А если б даже не обрывало, непреодолимые помехи в эфире и сплошной треск в наушниках делали двустороннюю связь невозможной. Грузиков больше не было, и Кислов прицепил к проволоке молоток, и тут в наушниках что-то слабо пискнуло, и Кислов застучал на ключе 04213, вышли из строя правый мотор, радиокомпас, высотомер, лед, крылья, 60 миллиметров, дайте привод, прием. Средний не отвечал. Хуже всех было Диме Кулебякину. Почему, знал только он сам. Прогулял чуть не до утра с Валькой, поварихой, вместо того, чтобы как следует выспаться перед полетом. Впервые в жизни бортмеханик Кулебякин изменил своему Ли-2. С прохладцей, без любви подготовил машину к полету. Схалтурил. А на вопрос командира корабля кивнул, все, мол, в порядке. Карбюратор левого мотора простил, правого жестоко наказал. Обледенели сетка, дроссельная заслонка и диффузор. Подвел, обманул своего командира, единственного человека, которого Кулебякин по-настоящему любил и уважал. Гнали из авиации, Анисимов поручился, отбил. На 15 суток за драку сажали. Анисимов приходил в милицию, униженно просил, верил, что Дима Кулебякин, для которого не так уж много в жизни святого не подведет, что самолет для него свят, что бесшабашная натура бортмеханика смирится при виде старого ворчливого Ли-2. И смирялась. Ни одну подругу свою так не ласкал, не обхаживал Кулебякин. Не было в полярной авиации бортмеханика более преданного своей машине, готового по первому требованию выполнить любой ее каприз. Разве что цветами не украшал ее Дима, берег и лелеял, как старый казак своего коня. И теперь за то, что самолет отбивается от циклона одним мотором, был в ответе он, Кулебякин. Если не отобьется, виноват будет только он и больше никто. И, конечно, Анисимов об этом догадывается. По свойственной ему Диме угодливости, по его суетливости и безмерной готовности выполнить бегом любое указание. В свои 29 лет Кулебякин еще никого не любил, если не называть любовью бурные и кратковременные романы. Но если бы ему так и сказали никого, он бы искренне удивился, потому что больше всех на свете любил Анисимова и его самолет. Трясет, как в лихорадке. Не самое приятное ощущение. Но за приятным надо было лететь в Ялту. А мы с этим летом были в Ялте. Дикарями. Друзья мои, между прочим, на крыльях лед. Арктика, потому и лед они эти, как их, настурции. Мне миллионок подарил, аленький цветочек. Игорь, а ты какие цветы любишь? Смотри ты. В самом деле лед. И много. Арктика? Ух, не погоды. Ничего себе стукнуло плечо, ушиб. Пляска святого Витя. Вот бетономешалка чертова, а? Конец-то когда-нибудь будет. Ну, потерпи, Слава, потерпи. Минут через 40 должны быть на среднем. По расчету, так всегда говорят летчики и моряки. Ну ты смотри, он все знает, а? Отличник, да? Троечник. Математикой ты занимается из-под палки. Ну, это видно, другое дело. Ой, боже мой, да опять. Ну, чего же они там балуют? Слушай, нужно пойти и спросить. Я ничего не вижу. Не в читальне. Товарищи, прошу внимания. Прошу внимания, не беспокойтесь. Все идет как надо. На среднем туман. Туман, поэтому командир принял решение произвести посадку. Обстановка для посадки вполне благоприятная. Вполне. Однако нужны некоторые меры предосторожности. Ну, кресел, как вы видите, у нас в салоне нет. Поэтому прошу всех лечь на пол. Да, товарищи, прошу всех лечь на пол и ни в коем случае не подниматься до полной остановки самолета. Все поняли? Повторяю, никаких оснований для беспокойства нет. Самолет шел на снижение. Стеклоочистители под тяжестью намерзшего льда вышли из строя. Лобовое стекло полностью потеряло прозрачность, и Анисимов открыл боковую форточку. 100 раз сажал он машину на дрейфующий лед, но никогда в условиях полного отсутствия видимости. Многое за последние 40 минут было впервые. И покалеченный обледенением самолет, и разорванная циклоном связь, и непослушный, рвущийся из рук штурвал, и грядущая посадка вслепую на ледяное поле. Нижняя кромка не появлялась. Анисимов знал, как ухудшились аэродинамические характеристики самолета, как опасен для него любой порыв ветра, воздушный поток. При заходе на посадку из-за обледеневших стабилизатора и крыльев может возникнуть сильный пикирующий момент. Во что бы то ни стало удержать машину. Изо всех сил Анисимов тянул штурвал на себя. Тот не поддавался. Тогда пришел на помощь Борис Седых, и они тянули вдвоем. А в грузовом отсеке пассажиры уже несколько минут лежали на покрытом чехлами от моторов полу, обдуваемые студеным воздухом из открытого люка. Рядом с ними прилегли бортмеханик и радист. Теплый воздух из грузового отсека выдуло быстро, освещение погасло, лежать было холодно и страшно. Пассажиры еще не знали, что командир принял решение не выпускать шасси и будет сажать машину на живот. С выпущенным шасси она неизбежно скопотирует, а на животе, даст Бог ровную поверхность, проскользит 100 метров и остановится. И, конечно, больше не взлетит. Погнутся винты, изуродуется фюзеляж. Лучше об этом не знать. И хотя пассажиров успокоили и сказали, что все идет хорошо, они догадывались, что все, наоборот, очень плохо. Потому что только тогда, когда очень плохо, самолет идет на вынужденную посадку. Ой, мамочки. Спокойно, Лиза. Спокойно, не волнуйся. Анисимов посадит нас, как на перин. Точно говорю, Дима. Как в аптеке? Ноги согнуть в коленях не забыли? Да что ноги? Зоя Васильевна, руки под голову положите. Да положила. Ну, а долго еще? Он лежишь, как лягушка. Скоро. Терпи, Слава, терпи. Да терплю. Ой, Господи. Штурвал укротили. В это мгновение из груди Бориса вырвался ликующий крик. Самолет пробил облачность и понесся над гигантским ледяным полем, едва, казалось, не цепляя за гряды торосов. Но мерещилось это от неожиданности. Запас высоты был еще 50 метров. критических ситуациях, в которых Анисимову доводилось бывать несколько раз, у него возникало необычное психическое состояние. Крайняя возбужденность нервной системы вдруг, словно по мановению волшебной палочки, порождала кристально ясную программу действий. Отныне Анисимов думал и принимал решения в 10 раз быстрее, чем он был в состоянии это делать. Его мозг, нервы и мускул вышли за пределы своих возможностей. Вместо бездействующих приборов безошибочно работала интуиция. Слева две скалы. Запомнить. За грядой торосов более или менее ровное поле. Садиться будем там. Дымовую шашку бросать поздно, но печенкой чувствую, что садимся против ветра. Шанс. 40 метров. 30. Угол встречи с поверхностью не более 18 градусов. Не допустить клевка, удержать штурвал от ухода вперед. 10. 5. Двигатель, зажигание, бортсеть выключить. Бензопитание перекрыть. Есть. Убрать щитки. Неуправляемый самолет со скрежетом и грохотом понесся по льду, дважды подпрыгнул, круша многотонной тяжестью лед и, погасив инерцию, замер. Забросанный ослепленный снегом, Анисимов непослушными руками вытер изрезанное осколками льда лицо, расстегнул привязные ремни и услышал стон Бориса. И тут же из грузового отсека донесся крик «Вода!». Анисимову показалось, что он сходит с ума. Самолет чуть покачивался. Но ведь этого не может быть. Матвеич! Что? Ногу прищемило! Ну вот, сейчас тот часу не легче. Командир? Командир, лед продавили. Захар, быстро помоги Борису выйти, у него что-то с ногой. А ты, Дима, осмотри машину и доложи. Мигом! Есть, быстро. Командир, есть. Анисимов схватил ручной фонарь и метнулся в грузовой отсек. Луч на пассажиров. Одни барахтались, пытаясь встать, другие уже поднимались, живы. Луч на открытый люк. Где Кулебякин? Перескакивая через мешки и чемоданы, бесцеремонно расталкивая пассажиров, Анисимов добрался до люка. Под ним, в каких-то 10 сантиметрах, дымилась трещина. Лежим на плаву. Зацепились консолями. При самых ничтожных подвижках льда консоли соскользнут. Гибель. Всем покинуть борт. Немедленно. Гриша, прыгай, дружок, прыгай. Быстро. Гришенька! Прыгай, Зоенька, помогите. Прыгай! Давайте Гришу сюда. Ну, милая, не пропадем. Прыгай, прыгай! Осторожно. Дима, помоги! Я сейчас. А ну, прыгайте быстрее. Так, вот так. Осторожнее! Вот так. Там Лизу придавило! Да шубу порвало! Быстрее, черт бы во всех побрал! Слышишь, Горюнова, прыгай! Да чемодан никак не найду! Плевать на чемодан! Прыгайте все, ну! Прыгайте быстрее, ну же! Командир, одна консоль сорвалась. Всем покинуть борт. Слышите? Всем покинуть борт. Быстро! Кажется, руку вывихнул. Прыгай, черт! Белухин, быстрее, мешок бросай за следом. Ну, быстро! Матвеич, подмогни Бориса вынести, он сам идти не может. Помоги. Держись, держись, Борис. Да, давай. Так. Спасибо, командир. Аккуратнее. Вот, держись, держись. Держись, быстрее. Помогите, ребята, помогите. Сейчас аккуратнее. Ну, сейчас. Вот, сейчас. Хорошо. Ты же помоги, ты помоги. Секунду, подожди. Снова сильный толчок. Соскочила вторая консоль, и машина всей тяжестью лежит на воде. Значит, в запасе минута-другая. Анисимов несколькими прыжками достиг кабину и схватил портфель с документами. Пистолет, аптечку, несколькими прыжками обратно. Кулебякин прыгнул, что-то плюхнуло в воду, полетели брызги, в люк хлынула вода, и Анисимов, не раздумывая, выбросился наружу и замер, потрясенный неправдоподобным зрелищем. Дом изуродованный до неузнаваемости самолет медленно погружался в океан. Нет, левая консоль еще держалась. Судорожно, будто утопающей кончиками пальцев, она вцепилась в лед, продляя гибнущей машине агонию. Отойти. Кому сказано, всем отойти от самолета? И вдруг Кулебякин, прежде чем Анисимов успел его задержать, рванулся в люк. Дима! Дима, куда? Из люка вылетел брезентовый чехол, второй, какие-то вещи. Что-то валилось на лед, что-то падало в непрерывно расширявшуюся трещину. Левая консоль, обессилев, сползла в воду. Дима! Дима! Куда? Анисимов прыгнул в полузалитый водой люк и ухватил обеими руками рычащего, впавшего в неистовство Кулебякина. Рывком, как мешок с мукой, швырнул его из люка, выскочил сам. Всем отойти! Самолет уходил в океан. Скрылись моторы, крылья, разбитый фюзеляж с пилотской кабиной. Анисимов сорвал с головы мокрую от пота шапку. Прощай, друг. Не уберег я тебя. Прости и прощай. И вытер рукавом набежавшие слезы.